17 февраля. В одной папке около 200 записей. Больше. Думаю, что и в другой, не меньше. Еще нет года, как веду их. Неплохо, около 500 за год. Надо только привести в готовый вид. Встретил вчера у Яшки Михалкова, который сразу же даже про себя реагировал одобрительно на название «Мысли и краски». У Михалкова круглое с выцветшим румянцем лицо, седина в волосах, усы седые, рядом золотистая бутылка с коньяком. Обстановка ресторана, вообще говоря, гадка. Как мог я жить в ней? Правда, этот ресторан всегда был неуютен, беспорядочен, с круглыми столами, без настольных ламп, свет сверху на белые, неприятно шуршащие под руками скатерти. Яшку Якова Даниловича видел впервые в эпоху первой молодости, прямо-таки на заре деятельности, и его, и моей. Я видел его с хором залы, где происходил какой-то громкий процесс тех времен, с какими-то взятками, с каким-то развратом. Он тогда чернобородый и румяный стоял перед судом, отвечая на вопросы. Помню, какое образование? Среднее. Кажется, он поставлял каким-то хозяйственникам девушек. Он знал Есенина, Маяковского. Однажды, когда я и Маяковский ужинали в доме Герцена, где Яков Данилович был метрдотелем и ели раков, Маяковский, по всей вероятности, уколовшись о чешую, сказал ему: «Вы бы хоть маникюр сделали вашим раком».